Глава 10. Свои печати поставили Неемия, сын Хакалии, занимавший должность Тиршаты, а также Сидекия, Сирая, Азария, Иеремия, Пашхур, Амария, Малкия, Хаттуш, Шивания, Маллух, Харим, Меремот, Авдий, Даниил, Геннитон, Барух, Мешулам, Авия, Миямин, Маазия, Билгай и Шимая. Это священники. Левиты. Иисус, сын Азании, Биннуй из рода Хинадада и Кадмиел, а также их родичи Шивания, Хадия, Килита, Пилая, Ханан, Михей, Рехов, Хашавия, Закур, Шеревия, Шивания, Хадия, Бани и Бенину. Главы народа. Парош, Пахат Маав, Элам, Зату, Бани, Бунни, Азгат, Бивай, Адония, Бигвай, Один, Атер, Языкия, Аззур, Хадия, Хашум, Бицай, Хариф, Анатот, Нивай, Макпиаш, Мешулам, Хизир, Мешизавел, Цадок, Ядуа, Пилатия, Ханан, Аная, Асия, Ханания, Хашуф, Халлахеш, Пилхаш, Авек, Рихум, Хашавна, Маасия, Архия, Ханан, Анан, Маллух, Хирим и Баана. Остальной народ, священники, левиты, стражи ворот, певцы, храмовые рабы, все, кто отделился от других народов и принял Божий закон, а также их жены, сыновья и дочери, все, кто способен понимать, присоединились к своим знатным соплеменникам и дали обет и клятву жить по Божьему закону, дарованному через раба Божьего Моисея, строго соблюдать и исполнять все заповеди Господа Владыки нашего, все повеления и установления Его. Мы не будем отдавать своих дочерей в жены местным народам, и их дочерей не будем брать в жены своим сыновьям. Если в субботу местные народы привезут на продажу товары или зерно, то мы не будем у них покупать ни в субботу, ни в другие святые дни. Каждый седьмой год мы будем оставлять землю необработанной и прощать долги. Мы обязуемся давать треть шекеля в год на служение в храме Бога нашего, на хлеб, возлагаемый перед Господом, на ежедневные хлебные приношения, на ежедневные жертвы всесожжения, на всесожжения, приносимые по субботам, в новолуние и в дни, назначенные Господом, а также на святые приношения, на очистительные жертвы для искупления Израиля и на всякие работы, нужные для храма Бога нашего. Мы, и священники, и левиты, и народ, бросили жребий о доставке дров в храм Бога нашего. Каждый из наших родов должен из года в год исполнять это служение в назначенное для него время, чтобы поддерживать огонь на жертвеннике Господа, Бога нашего, как предписано в законе. Мы ежегодно будем приносить в храм Господа первый урожай нашей земли и первые плоды всякого плодового дерева. Мы будем приводить в храм Бога нашего, к священникам, служащим в храме Бога нашего, наших сыновей-первенцев, а также первенцев нашего скота, как предписано в законе, первый приплод наших коров и овец. Первое тесто, приношение наше, и плоды всякого дерева, и вино, и масло мы будем доставлять священникам в кладовые при храме Бога нашего, а десятину с урожая левитам. Они, левиты, будут собирать десятину во всех селениях, где мы трудимся. С левитами, собирающими десятину, должен быть священник потомок Аарона. И пусть десятую часть десятины левиты вносят в храм Бога нашего, в кладовые. Израильтяне и левиты будут доставлять свои приношения, зерно, вино и масло, в эти кладовые при храме, где хранится утварь святилища, а также утварь, принадлежащая священникам, которые несут службу в храме, стражам ворот и певцам. Мы не оставим в небрежении храм Бога нашего».